Ну ладно, мадам. Уже издалека было видно, что около заведения Рогаль-Пиантковской толпится молодежь. Одни из них лениво щелкали семечки, поглядывая на тех счастливцев, которые без всякого колебания заходили в открытые двери прихожей. Другие, более нетерпеливые, отступали подальше, к палисаднику, и, приподнимаясь на цыпочки, норовили заглянуть через высокие окна вглубь зала, откуда доносилась музыка, смешанная с шарканьем ног танцующих. Оставив у билетерши в клетчатом платье целый полтинник, я вошел в продолговатый зал с потрескавшимися колоннами из папье-маше. Сразу повеяло духотой, кисло-сладкими запахами пудры и дешевых духов. Несколько пар с окаменелыми туловищами расхаживали то взад, то вперед посредине зала в каком-то непонятном танце-марше. Позже я узнал его название — фокстрот. Кавалеры с важными и вместе с тем ничего не выражающими лицами, то приподнимаясь на носки и наступая, то отходя на два шага назад, колесили по залу, водя разморенных жарою девушек. Видно было, они очень гордятся, что могут ходить так, соблюдая этот однообразный ритм, и проделывая 2-3 незатейливых движения перед глазами отдыхающих танцоров, либо зевак, которые, подобно мне, пришли поглазеть на это диковинное зрелище. Хозяйки танцкласса еще не было, и я с нетерпением ждал ее появления. Глядел я, как развлекаются посетители салона Рогаль-Пиантковской, и невольно вспомнились мне совсем иные танцевальные вечера в совпартшколе нашего города. Музыканты-курсанты располагались там на дощатой сцене, и медь оркестра сотрясала высокий мраморный зал, переделанный в клуб из бывшей церкви женского епархиального училища. Было так весело и людно, что, казалось, незамазанные еще святые радуются этой громкой музыке, и сам бог Саваоф, стоящий в сандалиях на босу ногу под лозунгом «Мир хижинам, война дворцам», тоже готов пуститься в пляс вместе со своими крылатыми архистратигами. Курсанты в голубых буденовках и девчата из предместий города танцевали самую настоящую бальную мазурку, и никто, конечно, не обращал особого внимания, что кавалеры пляшут в залатанных сапогах со стоптанными каблуками, а на ногах у дам иной раз можно было увидеть простые деревяшки. Быстрые венгерки чередовались с плавными и легкими вальсами, от души полка до чудесного вальса «Дунайские волны». Веселые краковяки приходили на смену под Испани, а уж если лектор природоведения Бойко просил музыкантов сыграть его любимую китайскую польку с приседаниями да иными выкрутасами, не было в клубе человека, который бы не пристроился к цепочке танцующих. И я ходил в тот пляс, и я приседал на корточке, а потом проносился через весь зал, помахивая то вправо, то влево поднятыми указательными пальцами. Однажды в паре со мной очутился пожилой повар Махтеич. Он пришел справиться у дежурного по школе, когда давать звонок на ужин, а лектор Бойко завлек его в пляс. Под звон литавр мы кружились с Махтеичем по залу, едва не налетая на сцену, пылающую от медных труб музыкантов. И я слышал, как пахнет от моей дамы гречневой кашей, жареными шкварками, луком, и почти наверняка мог догадаться, какой ужин приготовлен для курсантов. Много потехи и непринужденного молодого веселья было на тех забытых уже курсантских вечерах. Дружные и неприхотливые, они придавали бодрости. Там молодость выплескивалась через край. Там чувствовался боевой, смелый коллектив людей, которые решили запросто отдохнуть и повеселиться. А здесь что? Разве это танцы? Стучат ногами на одном месте, как истуканы. И никому нет ровно никакого дела до соседа. И всяк прельщен мыслью, что он танцует лучше всех. А танца-то и нет. И я громко рассмеялся при этой мысли. Один из танцоров, желтолицый, с остренькими черными усиками, угрожающе покосился в мою сторону, видно, решив, что это я над ним насмехаюсь. «Соседушка, мой свет, да вы ли это? Ах, какой прогресс!» — раздалось рядом. Оборачиваюсь, вижу, Анжелика,